Библейская школа имени Эммануила. Осенью 1966 года в Бейруте открылась библейская школа в большом здании приюта Панойет. Этот приют был основан братом Докторианом. Я дал обещание с Божьей помощью руководить этой школой 2 года. Огромное здание имело большие, просторные, удобные классы. Кроме того, был пансион для приезжих учеников. Но у нас также учились и местные слушатели. Ученики были не только из Бейрута. Некоторые приехали из Ливана и Персии. Кроме меня еще 4 преподавателя работали в школе. Ученики, искренние, преданные Господу христиане, каждый день в послеобеденное время ходили по городу, свидетельствуя об Иисусе Христе, и раздавали христианскую литературу, а вечерами собирались на домашнее собрание в разных частях города. Каждое утро до начала уроков мы устраивали молитвенное собрание, в котором участвовали также и работники приюта. Господь благословлял эти собрания. Глубокая духовная атмосфера радовала всех. Во время летних каникул мы устраивали собрания в горных деревнях, и Господь обильно благословлял свое слово. Летом 1967 года я с группой студентов посетил Дамаск, а затем Палестину, Иерихон, Иерусалим, Вифанию, Вифлеем, Хеврон и Самарию. Все исторические места напоминали нам библейские времена, когда развертывались незабываемые события в жизни израильского народа, но особенно взволновали нас те места, где проходил Христос, совершая свое благословенное служение людям. Ученики библейской школы, закончив курс, получили дипломы с хорошими отметками. Некоторые из них уехали в Америку, другие остались для духовной работы на местах, в Ливане и Бейруте. От окружающих поступали восторженные свидетельства об их работе на местах. Их верность Господу и призвание возвещать Евангелие Христово всегда меня ободряли.